держать кота. Кот не вечен. Да и Эштон тоже. Ни к чему тратить кучу денег на адвокатов ради такого пустяка. Не спешите, Мейсон, не спешите. Перебил Шастра, скользя по гладкой коже сиденья, пока не оказался на краешке кресла. Драка будет серьезная, драка будет тяжкая. Я своих клиентов предупредил. Вы человек предусмотрительный, вы человек хитрый, я бы даже сказал, изворотливый человек. Надеюсь, вы ничего не имеете против такого выражения. Многие из нас приняли бы его как комплимент. Я сам принял бы. Мои клиенты много раз говорили. Ну, изворотливый этот Шастр. Разве я обижаюсь? Нет, я принимаю это как комплимент. Делла Стрит удивленно посмотрела на Мейсона. Его лицо внезапно стало твердым, как гранит. Шастр поспешно продолжил. Я предупреждал клиентов, что Уинифред попытается оспорить завещание. Я знал, что она воспользуется любыми средствами, но не могла жена объявить деда сумасшедшим, и вопрос о незаконном вмешательстве стоять не мог. Должна жена сделать хоть что-нибудь, что в ее силах, вот она и подсунула Эштона с его котом. Слушайте, мистер Шастр. В голосе Мейсона звучал гнев. Прекратите нести вздор. Все, что я хочу, это чтобы вы оставили привратнику его кота. Ни к чему вашим клиентам тратить деньги на тяжбы. Если мы начнем процесс, он может обойтись дороже, чем испачканный котом комплекты постельного белья за 10 лет. Шастер энергично тряхнул головой. Вот о том-то я им и говорил, господин адвокат. Худой мир лучше доброй ссоры. Хотите мириться, пожалуйста? На каких условиях? Спросил Мейсон. Шастер ответил с быстротой, выдающей предварительную подготовку. Уинифред подписывает согласие не оспаривать завещание. Эштон подписывает бумагу о том, что признает подлинность завещания, что оно было составлено человеком в здравом уме и твердой памяти. Тогда пусть Эштон держит кошку. «Ну, насчет Уинифред мне ничего не известно», — с раздражением сказал Мейсон. «Я ее не встречал и не говорил с ней. Я не могу просить ее подписать, что бы то ни было». Шастер с торжеством посмотрел на своих клиентов. «Говорил я вам, что он умник. Говорил, что будет драка». «Уинифред тут ни при чем», — сказал Мейсон. «Давайте спустимся на землю. Я заинтересован только в этом чертовом коте». Минутное молчание было прервано хихиканьем Шастера. Сам Лекстер, наблюдая за растущей яростью Мейсона, вступил в разговор. «Вы, конечно, не станете отрицать, что угрожали мне лишением наследства. Я понимаю, это исходит не от Эштона. Мы ждем, что Уинифред опротестует завещание». «Я только хочу, — сказал Мейсон, — чтобы кота оставили в покое». «И вы заставите Уинифред подписать отказ от наследства? — спросил Шастер. «Черт побери! Не будьте дураком!» Мейсон посмотрел в лицо Шастру. «Я не представляю интереса Уинифред. Я не знаю ее». Шастр ликующе потер руки. «Других условий у нас не может быть. Для нас это дело принципа. Лично я не думаю, что такое условие есть в завещании, но и можно рассмотреть как спорное». Мейсон вскочил, точно разъяренный бык, против тявкающего терьера. «Слушайте вы, — сказал он Шастру. — Я не люблю бесплатно выходить из себя, но вы зашли достаточно далеко. Умно! — хихикнул Шастер. — Умно, но и хитрец! Мейсон шагнул к нему. — Черт вас возьми! — Вы отлично знаете, что я вовсе не представляю интереса Уинифред. Знает, что мое письмо значило в точности то, что в нем написано, но вы не могли раскошелить своих клиентов на дело о кошке. Мы придумали дело об оспаривании завещания, еще и клиентов своих притащили. Раз я не знаком с Уинифред и не представляю ее интересов, как я могу заставить ее что-то подписать? Вы так запугали своих клиентов, что они теперь не успокоятся, пока не получат подпись Уинифред, а вам отсулит хороший жирный гонорар. Клевета! — взвизгнул Шастер, выдираясь из кресла. — Слушайте, — обратился Мейсон к внукам, — я вам не опекун. Я не намерен выворачиваться наизнанку, спасая ваши деньги. Если вы согласны приютить этого кота, так скажите. А не хотите, я заставлю Шастра заработать денежки, втянув вас в самую распроклятую тяжбу. Я не желаю, чтобы вас пугали мною, чтобы Шастр зарабатывал гонорар, рассиживая здесь, потирая руки. Осторожней! Осторожней! Шастр буквально заплясал от негодования. Это нарушение профессиональной этики. Я вас привлеку за клевету. Да привлекайте! — сказал Мейсон. — Привлекайте.